143. Когда напряженный магнит собирает все силы, нужно распознавать каждую энергию. Потому нужно знать, какие силы допустимы к строительству и какие силы могут нанести вред. Распознавание можно достичь только примыканием к высшему сознанию. Ибо только мера чистого устремления может открыть утвержденный завет служения. Потому нужно научиться признавать все высшие законы, строя на них жизнь.